Глава вторая. Мое военное образование. Наконец, я действительно корнет. После 8 лет обучения в закрытых учебных заведениях, постоянного надзора и постоянной опеки, я стал сам себе господин. Только тот, кто сам переживал внезапный скачок из военных учеников в офицеры, может понять те чувства, которые меня обуревали, когда я в 1867 году, едва лишь в возрасте 19 лет, в роли корнета лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, очутился в Варшаве. Описать мое настроение того времени я не в силах. Голова кружилась. Все казалось мне в розовом свете. Вследствие привычки жить все время по установленному расписанию, я на первых порах не знал, как распорядиться своим временем. Нас было всего 10 корнетов, прибывших в полк одновременно, 8 из Николаевского кавалерийского училища и 2 из Пажеского корпуса. В офицерском составе полка мы застали очень много немецких фамилий. 3 баронов Оффенбергов, барона Притвица, Сюнерберга, Берга, Дерфельдена, Бадера, Боговута, Фейхтнера, Авинариуса и других. Один из немногих православных, который был истинно русским, и тот имел несчастье носить фамилию Штуцер. Этот Штуцер, как ни странно, кроме русского, никакого другого языка не знал. В то время положение корнета в эскадроне не соответствовало тому, чтобы молодые офицеры имели возможность совершенствоваться и своей службой приносить пользу. Вся служебная работа в совокупности выполнялась эскадронным командиром и вахмистром вместе с унтер-офицерами, но довольно часто даже одним вахмистром, как, например, в нашем эскадроне. Нас, молодых офицеров, оба они считали балластом. Только когда эскадрон выступал в строевом порядке, мы появлялись на своих местах, предназначенных нам по строевому уставу. Точно так же и Варшава, как гарнизон, не очень соответствовала тому, чтобы молодые офицеры относились с особым усердием к работе. Город был очаровательный. Жизнь его скоро втянула нас в свое русло. Она протекала на виду, целиком на улице. Элегантное общество появлялось всегда и везде в праздничном настроении. Несмотря на то, что город по его величине нельзя и сравнивать с Петербургом, в Варшаве жизнь пульсировала несравненно больше и жилось легче на берегу Вислы, нежели на берегах Невы. Ко всему этому присоединялось еще одно важное обстоятельство. Жизнь была чрезвычайно дешевой. В офицерском собрании, находившемся вблизи чудного парка в Лазенках, с его прекрасными верховыми и колесными дорогами, жилось нам прекрасно. Все, что требовалось для нашего обихода, доставлялось еврейскими торговцами, быстро взявшими нас под свою опеку и сравнительной дешевизной в отношении магазинных цен, устранявшими всякую другую конкуренцию. О нашем обмундировании заботился полковой портной. Он же приискивал квартиры для офицеров и обучал нашу прислугу как в своих интересах, так и не без удобств для нас. Денщики сообщали ему о состоянии нашего обмундирования, что надо починить, что построить заново. Он зарабатывал на этом несколько рублей в месяц, а мы были всегда безупречно одеты, не имея надобности ломать голову соображениями, что и как по этой части предпринимать. Низкие цены давали нам возможность посещать разные увеселительные заведения, преимущественно императорский театр и балет. Для меня лично большим козырем было то обстоятельство, что я, как воспитанник Александровского Виленского кадетского корпуса, говорил по-польски, поэтому быстро освоился в Варшаве не только с речью, но и с письмом. В варшавском обществе, в центре которого стоял генерал-губернатор граф Берг, уланы пользовались большим уважением. Полк держал себя безупречно, поэтому мы, молодые офицеры, были желаемые гости везде, где только ценили молодых, воспитанных людей. Когда я теперь на чужбине вспоминаю превосходные поручичьи годы, оглядываясь более чем на полстолетия назад, и сам себе задаю вопрос, как мы в Варшаве относились к мировым историческим событиям 1870-71 годов, объединению германского народа в новом германском государстве, должен сознаться, что мы, молодежь, в полку вообще не задумывались над этим. Газет мы не читали, а говорить о политике в собрании считалось дурным тоном. Все наши помыслы и стремления сосредотачивались на жизни в обществе, соответствующей нашей службе в шефском полку царствующего государя. Мысли, зарождавшиеся в Варшаве, уносились в Петербург, ко двору, к петербургскому обществу, от которого мы, собственно, были откомандированы. Мы легко примирились с этим, когда убедились, что никогда не найдем в Варшаве родного очага. Лишь немногие из нашего офицерского состава примкнули к семейной жизни польского общества. Официально мы находились в России, а в действительности — на чужбине. Ни одна из сторон не шла друг другу навстречу, и та, и другая держали себя корректно, но кинжал за пазухой в местных семьях нами всегда чувствовался. Такая обстановка при сознании большой ответственности в условиях официального нашего положения для некоторых из наших молодых офицеров заранее служила поводом не бороться с желанием как можно скорее покинуть Варшаву. В академии было два основных курса и один дополнительный. Оба первых включали теоретические и практические занятия, тогда как в дополнительном курсе никаких лекций не было. Первый курс я стал проходить с осени 1871 года. Переходный экзамен с 2,5-месячным перерывом для практических занятий состоялся в 1872 году. Этот первый экзамен мне пришлось сдавать при особенно неблагоприятных условиях. После того, как я вечером, перед предпоследним экзаменом по артиллерии, всю ночь проработал при керосиновой лампе, сильно нагревшей мне голову, я проснулся утром с легкой головной болью, и мне трудно было смотреть на свет. Тем не менее, я надел мундир, защитил глаза синими очками и отправился на экзамен. По артиллерии я получил очень интересный билет и усердно покрыл всю доску чертежами и цифрами. Генерал Эгерштром внимательно просмотрел мою работу и больше никаких вопросов мне не задавал. Я увидел, что он мне поставил оценку 12, но затем я потерял сознание. В беспамятстве меня доставили домой. Доктор констатировал воспаление мозговых оболочек. В течение нескольких недель лежал я тяжело больным, но благодаря неутомимому уходу моей матери и сестры поправился раньше, нежели надеялся.